Тут все и каждый имеют какие-то права. Она имеет право выйти за него замуж, он имеет право жениться на ней, отец и мать имеют право вмешаться, право, освященное веками. Нира Вульф имеет право заплатить долг некоему человеку. Я имею право делать все необходимое по долгу службы, при условии, что не нарушу законов. Вот почему я отправляюсь поскорее в издательство «Парфенон Пресс», благо оно находится всего в нескольких кварталах. Сейчас ты никого там не застанешь. Посмотри, снова повалил снег. Кстати, я чувствую, что сегодня могу обыграть тебя в карты. Разве в такую погоду служащих не распускают по домам раньше обычного? Я посмотрел на густую пелену снега. Ну, вообще-то могут и распустить. Минутку, я позвоню туда. Лили оказалась права. На мой звонок ответила не телефонистка издательства, а какой-то человек, сообщивший, что в издательстве уже никого нет. Как только я положил трубку, Лили позвала меня из другой комнаты с настежь распахнутой дверью. «Я здесь!» — крикнула она. «Иди сюда!» «Справедливость восторжествует, если я выиграю у тебя. Надо же мне возместить расходы на ленч!» Она в какой-то мере достигла своей цели. Глава 3. Таким делом я занимался впервые. За долголетнюю практику мне пришлось проверить 1000, а может и 2000 людей, но всегда с какой-то определенной целью, будь то алиби или мотив преступления. Сюзанну же Брук я проверял просто ради того, чтобы проверить. Будучи человеком, склонным к самоанализу, я бы не отказался заплатить тому, кто сумел бы ответить на вопрос, что же я, собственно, сам-то предпочитаю, раскопать что-нибудь такое, что могло серьезно скомпрометировать девушку, или, наоборот, ничего не найти. По совести говоря, я выполнял поручение Вульфа без всякого рвения. Возможно, потому что ни Вульф, ни я ничего не теряли и ничего не приобретали. За этой работой я провел 3 дня, не полностью, и 3 вечера. На первых же порах стало ясно, что в «Парфенон Пресс» ничего выяснить не удастся. Девушка читала рукописи на дому, и в издательстве ее знали только 2-3 редактора да стенографистка. Один из редакторов отозвался о ней не очень лестно. Однако из намека стенографистки я понял, что он пытался ухаживать за мисс Брук, но она отвергла его притязание. Получить справки в ООН оказалось делом куда более трудным, пришлось затратить целых 30 дней лишь на то, чтобы узнать, где именно она работала. Мне потребовалось бы столько же времени, чтобы изложить на бумаге все те мелочи, которые я узнал, а вам потратить не менее 30 минут, чтобы ознакомиться с ними. По сведениям из одного источника, она напилась на прощальном обеде в честь некоего грека. По другим сведениям, это не соответствовало действительности. Она якобы была так дружна с одной польской девушкой, что даже как-то летом выезжала с ней на уикенд за город. Раза 3, а может 4 или 5, некий француз с репутацией Дон Жуана приглашал ее на ленч в ресторан для делегатов и чиновников ООН. Я пытался пойти по этому следу, но безрезультатно. Однажды ее видели, как она выходила из здания ООН с девушкой из Марокко, потом с венгеркой, потом со шведкой и так далее и тому подобное. Все это, конечно, было очень полезно с чисто образовательной точки зрения. Знакомство с ООН расширяет кругозор человека. Я, например, узнал, что у турчанок короткие ноги, а индианки обычно страдают плоскостопием. В субботу, часов в 10 вечера, я поднялся на крыльцо нашего старого каменного особняка, открыл дверь своим ключом, повесил пальто и шляпу на вешалку в вестибюле и прошел в кабинет. Вульф восседал за письменным столом в единственном во всем мире кресле, которое устраивало его, и читал книгу А.Л. Роуза «Вильям Шекспир». Я терпеливо ожидал, пока он кончит абзац и взглянет на меня. «Впервые вижу, чтобы вы так долго читали одну и ту же вещь», — сказал я. Вульф отложил книгу. «Докапываюсь, правильно ли Роуз датировал появление цимбелина? По-моему, неправильно. В таком случае возвратите книгу в магазин.